Преодолев расстояние свыше 600 миль за 12 с четвертью часов, делегация Черчилля прибыла в Квебек. На железнодорожном вокзале их ждал кортеж автомобилей и многочисленная охрана. Рузвельт и сюда не приехал встречать Черчилля, что окончательно испортило ему настроение. Встреча двух лидеров состоялась по прибытию в крепость на террасе цитадели. Рузвельт, как обычно с улыбкой на лице, предложил сфотографироваться на память вместе с представителями обеих стран в Объединенном комитете начальников штабов. Выставленные в ряд средневековые пушки у крепостной стены и вид на замок Фронтенак придавали снимку своеобразный колорит и подчеркивали историческую значимость. С президентом Рузвельтом были его помощники Гарри Гопкинс и Фрэнк Уэкер, пресс-секретарь Стив Эрли, личный врач Росс Макинтайр, начальник штаба президента адмирал Леги, генерал и маршал Ли Арнольд. В этот же день решили провести первое заседание, и Рузвельт попросил Черчилля открыть обсуждение. «Я не уверен в оптимизме нашего объединенного штаба», – начал Черчилль обзор, подготовленный им во время путешествия по океану, «и не советую строить планы в расчете на неизбежность близкого краха Германии. Атака третьей американской армии остановлена у Нанси, немцы оказывают ожесточенное сопротивление в большинстве портов, американцы не взяли еще Сен-Назера. Кроме того, фашисты проявляют намерение оказать активное сопротивление на берегах устья реки Шильды, ведущей в Антверпен, который нам столь остро необходим. Почему так мрачно, друг мой?» Прервал его Рузвельт. «Я считаю, что за последние 7 недель мы непрерывно одерживали военные победы. Характер развития событий со времени Тегеранской конференции создает впечатление, что имеется замечательный план, который точно осуществлялся. Прежде всего, была произведена высадка в Анцеа, а затем, за день до начала операции «Оверлорд» мы захватили Рим. Что вас так тревожит? Создание немцами урановой бомбы, сэр, ответил Черчилль, а также успехи советского атомного проекта. Только ими можно объяснить самоуверенность дядюшки Джона Тегеранской конференции. Но разведывательные данные говорят об обратном, возразил Рузвельт. Тем более начало работу миссия Алсос и ее командир полковник Паш тоже сообщают об этом. «Я хорошо понимаю вас, сэр», – пессимистически продолжил Черчилль, – «но моя интуиция, подобная чутью матерого хищника, говорит обратное». «Ну, что вы, друг мой», – улыбнулся Рузвельт, – «как можно надеяться только на интуицию, отбрасывая реальные сведения разведки? Мы отдельно поговорим об этом завтра с нашим главным специалистом». По распоряжению Рузвельта в Квебек срочно доставили Оппенгеймера, руководителя ученых-атомщиков, работающих в Манхэттенском проекте. Он специально для Черчилля сделал доклад и сообщил, атомная бомба эквивалентом в 30 тысяч тонн тротила будет готова в следующем году. Рузвельт добавил, что группа военных американских пилотов уже проводит учебные тренировки атомной бомбардировки на усовершенствованном Б-29 под руководством Дэвида Грингласа. Черчилль внимательно слушал доклад ученого и информацию Рузвельта, но его профессиональное чутье предупреждало о грядущей опасности в ближайшем времени. Чтобы окончательно прояснить еще один главный вопрос о совместном создании атомной бомбы, Черчилль решил задать его в лоб в присутствии Оппенгеймера без предварительного обсуждения с Рузвельтом. «А что вы можете сказать по поводу невыполнения американской стороной соглашений, достигнутых на квадранте?» «Я имею в виду обмен информацией между учеными Манхэттенского проекта и нашими физиками, работающими в Тьюпеллис. Вам хорошо известно, что мы начали строительство полномасштабного завода по производству атомных бомб в Уэльсе, как совместного предприятия и несем большие расходы. В то же время мы знаем, что с американской стороны существует негласный приказ, запрещающий делиться информацией о создании нового оружия, с кем бы то ни было». «Такого приказа не существует, друг мой», – успокаивал Рузвельт, – «пусть это в моем присутствии подтвердит научный руководитель проекта. Прошу, Роберт, расскажите об этом господину Черчиллю. Я лично контролирую обмен научной информацией, сэр», – убеждал Оппенгеймер, – «каждый успех нашего проекта доводится до сведения ваших ученых незамедлительно. Насколько мне известно», – с раздражением перебил его Черчилль. «Вот уже больше 6 месяцев наши ученые не получали от вас никакой информации». «Я сожалею, сэр», – отвечал Оппенгеймер, – «за прошедшее время у нас нет пока значимых успехов в работе. Мы топчемся на месте по многим направлениям, сэр, и как только появится важная информация, мы непременно сообщим». «Тогда я не понимаю вашего оптимизма», – недоумевал Черчилль. «Вы только что заявили, атомная бомба будет готова через год. Мы вплотную подошли к практическому решению проблемы, сэр», – с улыбкой ответил Оппенгеймер, «и надеемся в ближайшем будущем на серьезный научный прорыв». Черчилль уезжал из Квебека с чувством необъяснимой тревоги и надежды отстоять интересы Великобритании на предстоящей конференции в Ялте, где через 5 месяцев должна быть достигнута договоренность о разделе территории Третьего рейха между союзниками. Рузвельт не проявлял обеспокоенности по поводу неудач Манхэттенского проекта, его также больше всего волновал предстоящий раздел Германии. Этому были свои веские причины, о которых знал только он и его государственный секретарь. Еще задолго до начала войны в США набирала силу наднациональная теневая структура, так называемый Совет по международным отношениям, учрежденный, как независимая организация в сфере внешнеполитических связей. В него входили крупные банкиры, приближенные к тогдашнему президенту Вудро Вильсону, включая учредителей Федеральной резервной системы США, выполняющей функции государственного центробанка. Деятельность Совета ориентировалась на создание системы глобального управления планеты из США, откуда появилась высшая цель организации – создание мирового правительства. Но в своей стране этот совет уже давно диктовал условия внешней и внутренней политики, вплоть до одобрения кандидатуры будущего президента от любой из двух основных партий. Если кандидатура отвергалась советом, то никакое волеизъявление граждан не могло повлиять на его выборы, он попросту не допускался до них и вылетал из списка еще до праймериза партии. И об этом знал ограниченный круг людей, включая президентов, кандидатуры которых задолго до выдвижения утверждали на Совете. Государственные секретари, являющиеся членами Совета, назначались им на эти должности без какого-либо согласия избранного президента, с целью строгого выполнения им директив этой организации. Не исключением был и Рузвельт, у которого накануне выдвижения состоялась беседа с секретарем Совета Даллисом. Так сложилось, что он получил эту должность в начале 1933-го, а Рузвельт баллотировался в президенты на выборах, назначенных в марте. Аллен рекомендовал ему кандидатуру государственного секретаря Кардилла Халла в случае победы на выборах и призвал строго руководствоваться директивами Совета. С тех пор президент часто общался с Даллисом, и Совет принял решение о создании и финансировании исследований в Урановом комитете и впоследствии утвердить Манхэттенский проект. Никто в Совете не делал ставку на успешную работу этого проекта, он больше являлся ширмой по захвату немецких физиков-ядерщиков, их расчетов и достижений в области создания атомного оружия. Банкиры лучшей разведки были информированы, чьи деньги направлялись на создание бомбы Гитлера, сколько, когда и куда были перечислены, а также конечных получателей огромных сумм. Эту информацию они имели от мирового банковского сообщества и точно знали об успехах немцев в этой области. С началом войны Даллис уходит в только что созданное управление стратегических служб в Берне и вскоре возглавляет его разведывательный центр. Летом 1944 Совет получил сведения, что в фашистской Германии имеются готовые к применению атомные бомбы и Гитлер в любой момент может воспользоваться ими в боевых условиях. После этого к сбору разведывательных данных о ядерных разработках немцев подключили ИОС. Главной задачей военного руководителя Манхэттенского проекта была не разработка нового сверхоружия, а его захват на территории Рейха при оккупации американскими войсками. Вот почему Рузвельта больше беспокоил вопрос раздела Германии на оккупационные зоны. В директивах Совета по этому вопросу говорилось: на предстоящей конференции в Ялте нужно поделить территорию Третьего Рейха так, чтобы в оккупационную зону США вошли города, где находятся секретные лаборатории, места хранения Ю-235 и заводы и по его производству. Главная цель проекта – заполучить то, что уже создано немцами, и выдать за собственные разработки. Нужно всего лишь найти их втайне от союзников. Тайна панического страха Черчилля. Приближался новый 1945 год. Линия фронта проходила за пределами территории СССР, и советская армия гнала фашистские полчища к Берлину. Впервые за долгое время войны на одном из заседаний Государственного комитета обороны было принято решение об организации для советских детей «Елки Победы» в саду «Эрмитаж». Это должно было ознаменовать грядущее победоносное окончание войны с фашистской Германией и ее сателлитами. В течение месяца на этом празднике планировали побывать свыше 100 тысяч детей со всех союзных республик, в том числе из освобожденной Молдавской ССР, дети которой возвращались из эвакуации. На фронтах Новый год был для солдат нашей армии важнейшим символом прежней мирной и счастливой жизни, к которой советские люди мечтали вернуться, когда война закончится долгожданной победой над сильным и жестоким врагом. Для всех, кто встречал Новый год в окопах и ждал возвращения солдат в тылу, это был все тот же теплый и добрый семейный праздник. Так же, как и в мирное время, советские люди посылали друг другу новогодние открытки с поздравлениями. Но война накладывала и на них свой отпечаток. Главным пожеланием солдатам на фронте были скорейшая победа над врагом и их возвращение живыми и здоровыми к своим домашним очагам. Новый год твердо держал традиции наравне с боевыми. В окопах, землянках и блиндажах его отмечали, как могли. Несмотря на тяжелые условия жизни, люди в тылу старались достойно встретить этот праздник. Мужественно преодолевая разруху, недостаток продуктов питания, советский народ не поддавался пессимизму. Новогодние гулянья являлись счастливой отдушиной в череде напряженных трудовых будней, напоминанием о счастливом мирном времени. Во многих семьях, даже в блокадном Ленинграде, старались достать и украсить елку, накрыть, пусть и скудный, но праздничный стол, встретить Новый год всей семьей. На фронте это был особый праздник. В боевых условиях, где солдаты сталкивались со смертью каждую минуту, даже такие простые вещи, как праздничный стол и елка, были чем-то совершенно невероятными, каким-то осколком прошлой мирной жизни. Новый 1945 год героический советский народ встречал с полной уверенностью, что до окончательного разгрома гитлеровского Третьего рейха остаются считанные дни. Сводки Совинформбюро изобиловали нашими победами на фронтах, как новогодними подарками. В течение 28 декабря 1944 года на территории Венгрии северо-западнее Дьондиш советские войска, сломив сопротивление фашистов, овладели городом и железнодорожной станцией Сечинь. В Чехословакии, северо-восточнее города Шахи, наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности, в результате упорных боев очистили от противника район между реками и Пелигрон и вышли на восточный берег реки от города Левице до Дуная. В районе Будапешта советские войска продолжали бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника и одновременно по уничтожению окруженных его частей в горно-лесистом районе в излучине Дуная севернее Будапешта. У города Секишфехервар наши войска очистили от противника стратегический район, заняли его и железнодорожную станцию Полгарть. 29 декабря 1944 года командующие войсками 2-го и 3-го украинских фронтов Малиновский и Толбухин предъявили командованию окруженной в Будапеште группировки противника ультиматум. Немецкое командование его отклонило. Парламентер 2-го Украинского фронта капитан Миклош Штейнмиц был встречен огнем и убит. Парламентеру 3-го Украинского фронта капитану Остапенко немцы сообщили об отказе, а когда он возвращался, выстрелили в спину. После этого советские войска продолжили бои по уничтожению окруженной в Будапеште группировки противника. 31 декабря 1944 года войска 3-го Украинского фронта выполнили свою задачу по ее окружению и созданию внешнего фронта, который проходил по линии Несмей, западнее Замая, озеро Балатон. Впервые за годы войны советские пограничники встречали Новый год на восстановленной западной границе. Заставы теперь находились далеко в тылу наших войск, ведущих бои за сотни километров от рубежей СССР. У изрубленного осколками пограничного столба номер 114 нес вахту рядовой Вершиев. В памятное утро 22 июня 1941 года он вместе со своими товарищами мужественно отражал натиск немцев, вероломно вторгшихся в СССР. Невдалеке от железнодорожного моста, пересекающего пограничную реку, в наряде бдели Казаков и Шевченко. За последнюю неделю каждый из них имел по нескольку задержаний нарушителей границы. На соседнем участке рубежей Родины дежурил-сторожил заставы лейтенант Шуркин. На ней же он служил еще до нападения гитлеровцев на СССР. Пройдя по дорогам войны, лейтенант Шуркин снова вернулся на свой участок границы, где бдительно стоял на боевом посту. На всех пограничных заставах встречали Новый год, в полночь командиры поздравили пограничников с новым 1945 победным годом. 31 декабря в Кремле Сталин собрал заседание Государственного комитета обороны, председателем которого он являлся. К тому времени Берия был назначен его заместителем вместо Молотова, а Ворошилов выведен из состава главного чрезвычайного органа управления СССР, обладавшего всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти. Определенного графика заседаний ХКО не существовало, и они собирались по единоличному решению Сталина в любое время дня или ночи в его кабинете в Кремле или на ближней даче в Кунцево. На каждое заседание приглашался начальник генерального штаба маршал Василевский, иногда Жуков, занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР. Никто из присутствующих не догадывался, почему Сталин пригласил в этот день наркома госбезопасности Меркулова. Когда Берия и члены комитета Молотов, Булганин, Каганович, Маленков, Вознесенский и Микоян расселись по своим местам, Сталин поздравил всех с Новым годом и пригласил на праздничный ужин в Кунцево. После чего заседание продолжило работу в обычном режиме. Василевский, приблизившись к карте военных действий, долго рассказывал о положении на фронтах. Сталин в это время курил свою трубку, набитую табаком папирос Герцеговина Флор, и, казалось, не слушал доклад начальника генерального штаба. По выражению его лица было понятно, что верховный главнокомандующий чем-то озабочен, что не дает ему сосредоточиться на докладе. Обычно у Верховного имелся ряд вопросов к Василевскому, но сегодня он молчал и только кивнул головой, разрешая ему сесть, после окончания доклада. Когда приглашенный нарком госбезопасности остался в кабинете вождя после окончания заседания, все члены комитета поняли, тревога Сталина не случайна. Особенно нервничал Берия, который вот так же, как сегодня Меркулов, часто оставался там для разговора тет-а-тет. Кроме начальника личной охраны генерала Власика, мало кто знал, что с недавнего времени Сталин часто вызывал Меркулова по ночам на дачу в Кунцево. О чем так долго информировал Сталина нарком госбезопасности, в подчинении которого находилась внешняя разведка. А Меркулову в свою очередь было непонятно, почему иногда вместо него Сталин приказывал приехать на дачу руководителю внешней разведки НКГБ Фитину. Это казалось недоверием и немного обижало Меркулова. В последнее время Сталин не делился с кем-либо из ближайшего окружения полученной от Меркулова и Фитина информацией. Так он сохранял монополию на право формулировки окончательного решения по любому вопросу, рассматриваемому на заседаниях ХКО. Зная сведения разведки, можно легко ориентироваться в ситуации и делать единственно правильный вывод. Зачастую это вызывало восхищение его ближайшего окружения, но порой недоумение, а иногда даже воспринималось как странность, граничащая со старческим маразмом. Сталин не пытался объяснять свои выводы и предлагаемые решения, он просто диктовал их Поскребышеву для записи в результирующую часть протокола. В первые дни войны Молотов, Микоян, Каганович, Калинин, Ворошилов и Берия открыто возмущались просчетами Сталина во внешней политике в отношении Германии. Они считали также, что и в 1942 году по его ошибке были сосредоточены главные резервы на отражение наступления фашистов на московском направлении, а Гитлер решил нанести главный удар на юге, что позволило его войскам прорвать оборону, там, где их не ждали, и стремительным маршем продвинуться до самой Волги и Кавказа. По этой причине Сталин на некоторое время потерял инициативу главного стратега Ставки. Теперь, когда война вышла в завершающую фазу, он принимал решение единолично и считал необязательным информировать состав ХКО о сведениях, полученных из донесений внешней разведки. В начале 20 века ученые спокойно занимались исследованиями в области радиоактивности. Они свободно делились информацией, выступали с докладами на международных конференциях, наперебой спешили опубликовать данные о новых открытиях в научных журналах. Удивительный мир атома оставался монопольным достоянием физиков, и, казалось, он никак не мог привлечь внимание разведчиков. В конце 1938 года удалось открыть явление распада атомов урана при бомбардировке их нейтронами. Расчеты показывали, что распад должен сопровождаться выделением энергии, которая на единицу массы в 2-3 миллиона раз превосходит количество энергии, выделяемой при сгорании каменного угля, нефти и даже пороха. Было высказано предположение, что при наличии достаточно большой массы урана может происходить взрыв колоссальной силы. Вслед за этим свободная публикация материалов сменилась молчанием в отношении работы открытий, касавшихся деления атомов. Одним из инициаторов засекречивания исследований в области атомной энергии был венгерский ученый Лиас Цилард, переселившийся в Америку из Европы в годы фашизма. По его инициативе Альберт Эйнштейн отправил письмо президенту Рузвельту, в котором указал на возможность появления бомбы нового типа на основе атомной энергии, которая должна обладать чудовищной разрушительной силой, и высказал опасение, что фашистская Германия может первой создать такую бомбу. Была введена строгая цензура на научные публикации, в печати запрещалось употреблять даже выражение «атомная энергия». Именно на этот факт обратили внимание начальник научно-технической разведки Леонид Квасников и нью-йоркский резидент Гай Ковакимян. Имея его подтверждающие данные об запрете публикации по урановой проблеме на Западе, Квасников инициировал посылку директивы резидентурам в США, Англии, Франции и Германии о начале поиска научных центров, где могут вестись исследования по созданию атомного оружия, а также обеспечить получение достоверной развединформации. Сначала пришел ответ из Германии. В донесении говорилось о том, что недалеко от Пенемюнде в засекреченном исследовательском центре немцы разрабатывают дистанционно управляемые ракеты Фау-1 и Фау-2, способные за полчаса преодолеть расстояние в 500 километрах и стать средством доставки урановой бомбы. В сентябре 1941 года пришла информация из Лондона. Это были ценнейшие материалы, в которых очень кратко сообщалось содержание представленного Черчиллю особо секретного доклада, а также информация о том, что идея создания сверхмощного оружия приобрела вполне реальные очертания. Досконально изучив разведывательные данные из Лондона, Квасников доложил информацию Берии. С началом войны руководство страны объединило НКГБ и НКВД во главе с Берия, а в апреле 1943 года опять разделили наркомат на НКГБ, который возглавил Меркулов, и НКВД, оставшийся под руководством Берия. Реакция Лаврентия Павловича на доклад Квасникова тогда была отрицательной. Берия считал, что это деза, нацеленная на отвлечение материальных, людских и научных ресурсов от удовлетворения насущных потребностей фронта. Через некоторое время Сталину пришло письмо от ученого-физика Флёрова, открывшего еще до войны вместе с Петржаком спонтанное деление ядер урана. Он писал вождю: «Одной такой бомбы достаточно для полного уничтожения Москвы или Берлина, в зависимости от того, в чьих руках бомба будет находиться. Государство, первым изготовившее такое оружие, сможет диктовать свои условия всему миру». В апреле 1942 года Флёров направляет второе письмо на имя Сталина. «Это мое последнее обращение к вам, и если вы не отреагируете на него должным образом, то я, как ученый, складываю оружие и буду ждать, когда удастся решить атомную задачу в Германии, Англии или США. Результаты окажутся настолько ошеломительны, что нам будет не до выяснений, кто виноват в том, что у нас в Союзе забросили подобные работы». Когда все аргументы сошлись в один пакет, Берия все же согласился доложить об этом Сталину. Подготовить записку было поручено Квасникову. Убедительные данные разведки побудили Сталина принять решение о возобновлении работ по созданию советской атомной бомбы, прекратившихся по причине начала войны. В феврале 1943 было подписано распоряжение по Академии наук СССР о создании лаборатории номер 2 под руководством Курчатова, который сразу же вызвал в Москву физиков-атомщиков Харитона, Кикайна, Зельдовича и Флёрова. Они начали работу по организации новой отрасли промышленности с неизвестными доселе сооружениями и производственными технологиями. Нашей разведке поступили сведения, что США и Великобритания договорились о планах совместного создания ядерного оружия и обмене научной информацией по этой проблеме. Работы над урановой бомбой в США стали проводиться под общим названием «Манхэттенский проект» в Англии – «Тьюпеллэйс». Белый дом принял решение об ассигновании крупных финансовых средств на свой проект. Англичане, которые вели войну с Германией, не могли позволить себе такого объема вложений и поняли, что им в одиночку не осилить создание собственной атомной бомбы, но работ по «Тьюпеллэйс» не прекратили. Главными объектами Манхэттенского проекта являлись строящиеся Хэнфордские и Окриджские заводы, а также Лос-Аламосская лаборатория в штате Нью-Мексико. Именно там предполагалось разработать конструкцию атомной бомбы и технологический процесс ее изготовления. В Лос-Аламосе больше всего боялись проникновения шпионов, особенно агентов нацистской Германии. Поэтому конспирация и меры безопасности были самые жесткие и совершенные. Стена величайшей секретности оказалась весьма эффективной, и ни одной разведке мира, кроме советской, не удалось заглянуть за ее пределы. Начиная с 1941 года, наши разведчики собирали данные по всем странам Запада, ведущим разработки в области создания атомной бомбы. Эту разведывательную операцию назвали хитроумным словом «enormous», что в переводе с английского означало «чудовищный». Всего в ней были задействованы 14 особо ценных агентов, в том числе всемирно известный ученый-физик Клаус Фукс. В начале Великой Отечественной войны он передал имеющиеся у него сведения об атомных разработках англичан. Ученый был коммунистом, испытывал симпатию к СССР, которому, как он считал, нужно оказать помощь. Клауса беспокоило, что в Третьем Рейхе в ближайшее время будет создано ядерное оружие, а Англия и США делают атомную бомбу в секрете от СССР. Фукс, как и многие ученые, был против монополии одной страны на новое оружие чудовищной разрушительной силы. В конце 1941 года Фукс пришел в советское посольство в Великобритании и рассказал о ведущихся секретных работах по проекту Тьюп-Эллис и готов безвозмездно передавать секретную информацию. С Фуксом была установлена конспиративная связь через представителя советской военной разведки Урсулу Кучински под агентурным псевдонимом Соня. Вскоре он получил английское подданство и его начали привлекать к особо секретным работам. Клаус начал передавать в советское посольство копии своих научных разработок и другие представляющие интерес документы. От него узнали о том, что в Англии велась разработка метода разделения изотопов урана и о строительстве завода для этой цели в Уэльсе. Фукс сообщил, что такие же исследования проводятся в США и что обе страны сотрудничают в создании атомной бомбы. В Англии работала «Кембриджская пятерка», ядро агентурной сети, созданной советским разведчиком Арнольдом Дичем еще в 30-х годах. В ее состав входили люди, занимавшие различные должности в Министерстве иностранных дел Англии, в ее военной разведке, службе безопасности МИ-5 и даже советника короля Георга VI. В Швеции, Финляндии и Норвегии агентурная сеть и резидентура была не менее многочисленна, чем во Франции и Италии, и этот огромный объем добытой информации поступал в специальное подразделение научно-технической разведки, где он дешифровался, обрабатывался, анализировался и регулярно предоставлялся лично Сталину, Меркуловым или Фитиным. Информация о работах по созданию атомной бомбы в Германии вызывала беспокойство и заставляла Сталина постоянно думать о реальной опасности применения немцами такого оружия. Несмотря, что атомный проект фашистов был тщательно засекречен, перед Новым годом нашим разведчикам удалось добыть показания очевидца первого испытательного атомного взрыва, произведенного немцами на острове Рюген. Свидетелем являлся шведский инженер, чудом сбежавший от гестапо на родину и скрывающийся в Стокгольме под чужой фамилией. Именно об этом сегодня докладывал Меркулов, оставшись в кабинете Сталина после заседания ХКО. «Как вы считаете, товарищ Меркулов?» – спросил Сталин. «Можно верить этому шведу?» «Да, товарищ Сталин», – рапортовал нарком госбезопасности, вытянувшись в струнку. «Он инженер-строитель, участвовал в сооружении испытательного полигона на острове Рюген и видел взрыв чудовищной разрушительной силы, одномоментно уничтоживший все строения полигона, танки и 2000 военнопленных, привезенных туда немцами. От всего этого остался только искореженный металл и пепел». «Но все это с его слов», — возразил Сталин. «Какими фактами и доказательствами вы располагаете?» «Фотоснимками итальянского военного корреспондента, побывавшего на острове после того, как немцы вывезли оттуда секретную лабораторию и оборудование», ответил Меркулов, предоставляя из папки фотоснимки на обозрение Сталину. «Посмотрите, это факт, который невозможно оспорить. Вы не считаете это фотомонтажом?» — спросил Сталин, взяв в руки снимки. «Никак нет, товарищ Сталин», — отрапортовал Меркулов. «Наши эксперты провели исследование, подтверждающее их подлинность». «А какова должна была быть дальнейшая судьба этих снимков?» — спросил Сталин. «Ведь этот корреспондент делал их для газеты. Он погиб по пути с острова, судно, на котором он плыл, торпедировала немецкая подводная лодка», — ответил Меркулов. «Это произошло уже после того, как нашему агенту удалось добыть эти снимки. А что по этому поводу сообщает наш резидент, внедренный в англо-американскую миссию Алсос?» — спросил Сталин. «Пока ничего», — ответил Меркулов. Остров Рюген еще находится на немецкой территории, куда миссия не может добраться по понятным причинам. Хорошо, прервал его Сталин, будем считать, что это пока не подтвержденные сведения. Как только получите информацию от второго независимого источника, примем это за факт. Но снимки впечатляют. В любом случае необходимо предусмотреть, чтобы наши войска опередили союзников и взяли остров Рюген при первой возможности. Можете быть свободны. Да, вас я тоже приглашаю на праздничный ужин в Кунцево. Постарайтесь не опаздывать. Служу Советскому Союзу. Отчеканил Меркулов и вышел из кабинета Сталина. Внешней разведке СССР было известно, что миссией «Алсос» называлась «Операция», которая проводилась американскими спецслужбами в рамках Манхэттенского проекта на территориях Италии, Франции и Германии, занятой союзническими войсками. Ее целью являлся оперативный сбор информации о тайном ядерном проекте фашистов, поиск запасов руды и обогащенного урана, немецких ученых-ядерщиков, в том числе и в концлагерях, с принудительным привлечением их в Манхэттенский проект. Для этой работы американцы образовали специальную группу. Одной ее половиной были профессиональные разведчики, а второй ученые-ядерщики. Сталин тоже проявлял большой интерес к немецким специалистам-атомщикам с привлечением их к работе по созданию советской атомной бомбы. По его указанию для их поиска на территории Германии, занимаемой советскими войсками, уже в декабре 1944 года начали формировать специальную поисковую группу «Энормос» из офицеров, разведчиков и ученых, которые должны были носить полковничью форму. В группу ряженых зачислили будущих академиков Арцимовича, Кикайна, Харитона, Щелкина. Аналогично миссии «Алсос» наши разведчики, ориентируемые учеными-физиками, должны были вести сбор информации о тайном ядерном проекте фашистов, поиски расчетов, чертежей, лабораторий, запасов руды и обогащенного урана, немецких ученых-ядерщиков с привлечением их в советский атомный проект. 7 января 1945 года к Сталину в его приемную в Кремле явился Молотов с просьбой срочно принять его. Поскребышев не мог пропустить наркома, так как у вождя в это время был Берия с докладом по атомному проекту. Молотов долго ждал, и когда от верховного главнокомандующего вышел Берия, с ехидцей поздоровался с ним и проследовал в кабинет. Отделанные дубом и карельской березой стены, диван, кресло, письменный стол, телефонные аппараты, вращающаяся этажерка, книги на ней, настольная лампа и портреты Маркса, Энгельса и Ленина на стенах, действовали на Молотова магически, вселяли страх перед Иосифом, которого его окружение называло когда-то понебратски Кобой. «Товарищ Сталин, срочная телеграмма от премьер-министра Великобритании Черчилля», отчеканил Молотов, который держал в руках пакет, запечатанный сургучом. «Открывай, читай», приказал Сталин, набивая трубку табаком. Молотов сорвал сургучные печати и извлек из пакета лист бумаги с текстом телеграммы. Телеграмма номер 383, начал вслух читать Молотов, личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршалу Сталину. На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от верховного командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. Согласно полученному сообщению, наш эмиссар, главный маршал авиации Тикдер, вчера вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно затянулась не по вашей вине. Если он еще не прибыл к вам, я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в любые другие моменты, о которых вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в строжайшей тайне. Я считаю дело срочным. Подпись Уинстон Черчилль. Сталин внимательно слушал Молотова, раскурил трубку и, поднявшись, сосредоточенно прохаживался по кабинету. Молотов ждал реакции и продолжал стоять с телеграммой в руках. «Что вы скажете по поводу этой телеграммы?» — спросил Сталин. «Мне кажется, что господин Черчилль чем-то напуган. В переводе с дипломатического языка, отвечал Молотов, эта телеграмма означает крик о помощи. Я бы перефразировал ее так. Нас бьют. Маршал Сталин, спасай. Я прикажу сейчас Поскребышеву срочно собрать заседание Государственного комитета обороны, чтобы обсудить наши дальнейшие действия в связи с просьбой премьер-министра Великобритании. Спустя час, Молотов вновь зачитывал телеграмму Черчилля на заседании Государственного комитета, на которое вновь был приглашен Меркулов. Он скромно сидел последним в ряду за длинным столом и поеживался от ощущения скованности. «Товарищ Василевский, готовы ли мы выполнить просьбу Черчилля?» — спросил Сталин. «Я имею в виду раньше начать запланированное нами на 20 января Висло-Одерское наступление. Для этого потребуется время», — ответил начальник генерального штаба. «Нужна хотя бы неделя, чтобы срочно подтянуть тылы. Я думаю, что не ранее числа 12 января можно будет начать». «Хорошо», — констатировал Сталин, — «так и определимся, 12 января начнем наступление. Но мне непонятна паника союзников, ведь на сегодняшний день наступление гитлеровцев в Орденнах провалилось». «Так, товарищ Меркулов». «Так точно, товарищ Сталин», — отчеканил вскочивший на ноги Меркулов. «По нашим сведениям, уже 3 января англо-американские войска от мелких контратак перешли в полномасштабное наступление на немецкие позиции. Тогда мне лично непонятно, почему господин Черчилль в панике», — спросил Сталин. Еще на Тегеранской конференции он настраивал президента Рузвельта не пускать Красную армию в Европу, а сегодня сам просит о ее крупном наступлении. «По нашим расчетам, в результате этой операции мы выйдем на подступы к Берлину, что противоречит стратегии самого Черчилля. Я попрошу вас, товарищ Меркулов, доложить Государственному комитету разведывательные сведения по орденскому наступлению немцев, пусть каждый знает, что произошло на втором фронте у наших союзников». По донесениям резидентов, начал Меркулов, американское командование заранее готовилось к отражению наступления противника в Орденнах. Оно расположило мощные мобильные группировки своих войск к северу и к югу, а в Орденнах намеренно ослабило оборону, дислоцировав там 28-ю и 106-ю пехотные дивизии. Эйзенхауэр расставил ловушку для гитлеровцев, провоцируя их наступление. Все произошло именно так, как он рассчитывал. 16 декабря танковые дивизии СС пошли в наступление. Погода стояла облачная, и это временно сводило на нет превосходство союзников в воздухе. Немцы рвались к реке Мас, но уже 24 декабря у многих частей танковых армий СС закончилось горючее, а прояснившееся небо позволило союзникам ввести в бой авиацию. На следующий день стало понятно, что немецкое наступление потерпело крупное поражение, хотя немцы прорвались почти на 100 километров на запад. Американские войска атаковали их своими мобильными группировками 1-й и 3-й армии с флангов, поставив противника под угрозу окружения. Утром 1 января в рамках операции Баден-Плетти около 1000 немецких самолетов нанесли внезапный удар по аэродромам союзников во Франции, Бельгии и Голландии. В налете участвовали новые реактивные истребители Мессершмитт К-262. В результате было уничтожено 305 и повреждено 190 самолетов союзников, значительно разрушены взлетно-посадочные полосы и материально-техническая часть аэродромов. Но и для Люфтваффе итог операции был крайне тяжелым. От действий авиации и зенитных расчетов союзников было потеряно 292 самолета, при этом погибло 143 летчика, еще 70 пилотов попали в плен.